Глава 15. Арго послушно направлялся за маленькой шустрой лоцманской лодкой, та вела его к берегу. Там, неподалеку от воды, виднелась невысокая пограничная башня с кучей пристроек. Избегать местной таможни было неразумно. Неподалеку на якоре стояла боевая берема, один взгляд на нее отбивал всякую надежду на спасительное бегство. Олег разглядел парочку катапульт на носу и на корме таран, окованный бронзой, покачал головой. «Неплохая тут пограничная стража». Млиш кивнул и пояснил. «Орлания и Тонеран только и делают, что воюют. На их землях порядка нет и никогда не будет. Хамир – сильная страна со строгими законами. Здесь умеют охранять свои границы от грабителей. Пиратов с Верховьев сюда не пустят. Не удивлюсь, если где-нибудь в укрытии стоят еще несколько кораблей. Уж больно демонстративно расположилась эта берема. Ты уверен, что нас здесь не попробуют обчистить?» «Не беспокойся, это не разбойники, мы на цивилизованных землях. Но кошелек держи открытым, платить придется». «Я это уже понял». Олег непроизвольно потрогал кошелек, висящий на поясе. Монет в нем было довольно много. Млиш уверял, что это вполне приличная сумма, сюда были собраны все деньги, что были найдены на корабле. На всякий случай Олег прихватил еще мешочек с золотым песком. Драгоценный металл являлся универсальным платежным средством. Корабль подвели к причалу, двое крепких мужчин, раздетые по пояс, ухватились за брошенный конец. Разглядев у них ошейники, Олег поинтересовался у Млиша. «Что это за украшение?» «Рабы», — спокойно ответил старик. Корабль ловко закрепили, из башни вышло три человека, два были обычными солдатами, но здорово отличались от виденных прежде герцогских стражей. На каждом надета стальная кираса, почти до колен спускалась юбка из широких кожаных полос, оббитых бронзовыми бляшками. Головы защищены сложными шлемами, напоминающие классические древнеримские образцы. На поясе одного висел длинный меч, у второго секира, в руках оба держали копья. Третий, кроме отполированной до блеска кирасы, доспехов не имел, а из оружия на поясе виднелся кинжал с серебряной рукоятью. Надменное лицо, завитые усы, уверенная походка. Олег предположил, что это не профессиональный военный. Скорее, этого человека можно причислить к чиновничьей братии. Взойдя по трапу, он брезгливо осмотрел Олега с ног до головы, особое внимание уделив кольчуге. Этот доспех перенес немало приключений, что не слишком облагораживало его облик. Но деваться было некуда, лучшей брони не было, а предстать в простой затасканной одежде не хотелось. Закончив осмотр, чиновник представился на орландском. «Меня зовут Хмил Касванакан. Я старший таможенник, поставленный на эту должность благословенным королем Расваном III. Да пребудет он на троне 1000 лет. Кто вы такие и откуда пришли?» «Я Олег Карцев, а это моя команда. Мы пришли из Северного Сумалида». Хмил не смог скрыть изумление. Лицо его потрясенно вытянулось. «Из Сумалида? Я служу здесь уже 2-й год, но ни разу не видел корабля, пришедшего из-за порогов. Неудивительно, подобное происходит нечасто. Что вас привело на земли трижды благословенного Расвана III? Мы привезли товары, хотим их с выгодой продать, закупить ваши». Недоверчиво оглядевшись, чиновник произнес: «Ваш корабль мал, на нем много не увезти. Кроме того, в подобные плавания рискуют отправляться только караванов». «Это так», — согласился Олег. «У нас было 3 судна, но добраться сюда удалось только нашему». «Что случилось с остальными?» «Их захватили ночью у берегов Хайтаны. Мы с трудом смогли вырваться». Кивнув, Хмил заявил: «Вам очень повезло. А как вы прошли мимо земель Орлании и Тамирана?» «Несколько раз нас пытались захватить, но все обошлось». «А пороги?» «Как ни странно, но нас там никто не побеспокоил, только за ними столкнулись с морским гуланом, он принес нам немало хлопот». «Странно, эти твари крайне редко поднимаются столь высоко. Что везете?» «В основном соль и железо». Чиновник поморщился. «Стоило везти железо в такую даль, у нас своего хватает». «Ничего», усмехнулся Олег, «такой стали вы еще здесь не видели». «Дело ваше, торговать придется самим. А это что еще такое?» Чиновник с изумлением уставился на удура, солдаты насторожились, хватая копья на изготовку. «Не бойтесь», усмехнулся Олег. Это наш Клод, он не причинит вреда. Зачем он вам нужен? Он наш рулевой. Да, именно так. Уверяю вас, лучшего рулевого не найти. Кроме того, как и все клоты, Удур отлично знаком с водой. За весь путь ни разу не посадил корабль на мель. Такого чуда я еще не видел, признался чиновник и деловито добавил. Сколько вас здесь? Считая меня и Удура, 32. За пересечение границ взимается пошлина. Кроме того, солдаты осмотрят трюм в поисках прячущихся врагов благословенного Расвана III и беглых рабов. Хорошо. Хмил кивнул своим бойцам, те направились вниз. Повернувшись к Олегу, заявил. С каждого человека по 2 крама, клота приравниваю к лошади, за него 3. Почему за лошадь больше? Удивился Олег. Они смеют гадить на королевских дорогах. Но наш Удур этим не грешит, поверьте. Ну и что? Не стану же я приравнивать его к человеку, а с собакой его не сравнить из-за размеров. Ладно, все понятно, но у нас нет местных денег. Ничего, устроят любые. Кроме того, с каждого весла, в том числе и рулевого, 20 крамов или 2 тахима, а с паруса 5, закатив глаза к небу, Хмил оперативно сосчитал. С вас 37 тахимов и 5 крамов. С монетами разбирались долго. Большинство чиновнику было неизвестно. Он послал солдата за весами. В итоге кошелек Олега опустел почти полностью. Он подозревал, что их здорово нагрели, но спорить не хотелось, да и опыта у них не хватало. Он понял, что местной валютой надо обзавестись как можно быстрее. Земли Хамира заметно отличались от северных. Было видно, что они заселены гораздо плотнее. По удобным берегам тянулись большие поля и пастбища с огромными стадами животных. Часто попадались большие деревни и маленькие городки. Замки феодалов были каменными, реже деревянными. Встречаемые корабли даже не думали идти на перехват. При таком обилии патрульных судов разгуляться речным пиратам было негде. Они шли вниз, никуда не приставая. Млиш не советовал останавливаться в маленьких городках. Торг – дело неспешное, а в подобных селениях может растянуться не на одну неделю. Местным купцам спешить было некуда, в отличие от островитян. К вечеру второго дня они подошли к Маркону, второму по величине городу Хамира. Оплатив остатками монет стоянку, они встали у длинного причала по высоте соответствующего их палубе. Чиновник, собирающий плату, честно предупредил, что воры тут такие, что могут снять ботинки прямо на ходу. А портовая стража малочисленна и ленива, надеяться на нее нечего. Поблагодарив его за предупреждение, Олег понял, что придется вести себя как обычно. На ночь выставлять часовых, а сходни убирать. Улочка была настолько узкой, что казалось, будто стены домов склоняются друг к дружке, едва не смыкаясь крышами. Продвигаться приходилось осторожно, брусчатка почти не проглядывалась от растоптанного навоза, часто приходилось переступать через свежие конские яблоки. Оконца домов были узкие, вместо стекол закрыты клееными листочками слюды. Окружающая обстановка мало напоминала традиционные фильмы о средних веках. Романтикой здесь и не пахло, честно говоря, не хотелось даже думать о том, какие ингредиенты породили здешний запах. То, что он был далек от ароматов лаванды, сказано невероятно мягко. Местные жители тоже не вдохновляли. Низкорослые, прячущие глаза, передвигающиеся без разговоров, в основном поодиночке. Женщины, как правило, очень некрасивые, укрытые в глухие платья с длинными подолами, испачканными понизу навозом. Многие на лицо наносили косметику местного производства. Надо сказать, на парижскую она не походила. Ощущение было такое, будто над физиономиями барышень поработал пьяный маляр, страдающий эпилепсией. В общем, красоты эти ухищрения, мягко говоря, не прибавляли. Мужчины не уступали дамам. Если раньше Олег считал, что нарушение осанки – это болезнь современной цивилизации, то сейчас его мнение кардинально изменилось. Кривоплечих и горбатых было очень много, да и остальные предпочитали ходить, пряча голову в плечи. Большинство лиц наводило на мысли о том, что их владельцы – дегенераты в третьем поколении, а всеобщая привычка сильного пола справлять нужду в канавы с нечистотами прямо у всех на виду только укрепляла это предположение. Достаточно часто попадались многочисленные субъекты в рванине с бегающими вороватыми глазами. Многие из них щеголяли крупными татуировками на щеках или на лбу. Олег по наивности думал, что это местное украшение, но Млиш его просветил, объяснив, что таким образом помечают преступников и несостоятельных должников. Как бы в подтверждении его слов они вышли на маленькую площадь, образованную перекрестком двух улиц. На дощатом эшафоте вершился скорый суд. Начало они пропустили, так что поспели к самому вынесению приговора. Развощекий палач, больше похожий на повара, деловито отсек воющему осужденному кисть руки, прижег культю подготовленным факелом, развязал несчастного, пинком сбросил вниз. На площадку подняли новую жертву. Чиновник, облаченный в темную хламиду, монотонным, невнятным голосом принялся объяснять небольшой толпе зевак, за что же именно будет искалечен этот человек. Глядя на лица собравшихся, Олег сделал логичный вывод. Большая часть из них – сообщники осужденных. Млиш указал на вывеску, виднеющуюся на углу. «Вот то, что нам надо». «И что это значит?» – поинтересовался Олег. «Ты что, сам не видишь?» «Вижу, но что толку, читать я не могу, хотя, судя по изображению украшений, это ювелирная лавка». «Странно, речь ты постиг, а в грамоте ничего не смыслишь?» «Так и есть, я ничего не знаю, кроме устной речи, да и то не понимаю половины того, что говорит этот судья». «Это не судья, это судейский глашатай. Но ты прав, по-моему, он и сам не понимает половины того, что говорит». «Неважно, так это точно ювелир?» «Даже лучше, это их семейный торговый дом, причем я о нем когда-то слышал. Он старинный, имеет очень хорошую репутацию. Здесь изготавливают украшения, скупают их и продают, меняют деньги других стран на местные. Если повезет, мы сможем продать здесь весь золотой песок, а может и бивни Гулана». «Ты же говорил, что самую большую цену за них дадут колдуны». «Так и есть, но в Хамире колдовство под запретом. Уличенных в нем ждет суровая кара. Конечно, они все равно здесь есть, но найти их непросто. А официальным магам, работающих со сферами и амулетами, бивни не нужны. По крайней мере, я о таком не слышал». «Понятно, искать колдунов нам некогда, так что давай попробуем всучить их ювелирам. Пошли быстрее, похоже, этого бедолагу сейчас будут калечить. Не знаю, как тебе, но мне подобные зрелища не нравятся». На входе статуи стоял плечистый детина весьма высокого по местным меркам роста, опирающийся о приличную палку, окованную понизу железом. Такие вещи здесь таскать не возбранялось. В городе запрещалось ношение клинкового оружия. Исключение делалось для ножей с лезвием не более ладони. Они являлись основным столовым прибором. Олегу пришлось расстаться со своим арсеналом, стража попросту не пропустила бы его в ворота порта. На остатки монет он с Млишем обновил в лавке гардероб, но денег было слишком мало, вид у них был не слишком солидный. Кроме того, состоятельные люди передвигались верхом или в повозках, а некоторых рабы носили в паланкинах. «Вам чего?» – хмуро спросил он. «Лавка с другой стороны, здесь ничего не продают». «Нам нужен хозяин этого торгового дома или один из его ближайших управителей», – заявил Олег. «Как о вас доложить?» «Купцы из Сумалида». Амбал наморщил лоб, но так ничего и не решив, уточнил. «А где это?» «Не твое дело», — с невероятной надменностью заявил Млиш. «Передашь им наши слова, они все и так поймут. И пошевелись, у нас и без вашего дома дел хватает». На удивление Олега привратник низко поклонился и исчез за дверью. На его немой вопрос старик пояснил. «С этими халуями не стоит любезничать. Чем строже с ними говоришь, тем быстрее они шевелятся». Громила вернулся на удивление быстро, распахнул перед ними дверь, угодливо произнес. «Хозяин вас ждет». Он быстро провел их по короткому коридору, свернул в ответвление, приоткрыл дверь, пропустил их вперед. Олег думал, что их примут в кабинете, но это оказалось нечто среднее между канцелярией и складским помещением. Повсюду виднелись стеллажи, заставленные толстыми, явно конторскими книгами, вперемешку с какими-то коробками и сверстками. На широком столе чего только не было, от весов до набора чернильниц. У дальней стены со скучающим видом сидели два охранника с дубинками. Безмятежность их была обманчива, на гостей они изредка бросали настороженные, оценивающие взгляды. Здешние купцы не отличались доверчивостью, учитывая амбала, вставшего у двери, посетителей стерегло сразу трое мордоворотов. Олег не сомневался, что при малейшем шуме сюда ворвется подкрепление. Хозяин был старым и походил на мумию, только глаза сверкали на удивление живым, молодым огнем. Не вставая из-за стола, он указал рукой на два придвинутых кресла. «Присаживайтесь, дорогие гости». Едва они это сделали, как он заявил. «Меня зовут Тискракован, я глава этого дома». Олег представил себя и Млиша повторил, откуда они прибыли. «Давненько я не видел купцов из Сумалида», удивленно произнес Тис и поинтересовался. «Как здоровье почтенного Инакиса Искары?» Олег понял, что их пытаются прощупать, так что ответил неопределенно. «Простите, почтенный, мы явились с севера, тамошних купцов я почти не знаю». «Странно, он достаточно известен. Сумалит очень большой, а нас трудно назвать купцами. В основном мы промышляли охраной караванов, нас и взяли из-за высоких боевых качеств». «Я слышал, пришел всего один корабль, так ли это?» «Разведка здесь работала на славу, ведь они прибыли только вчера вечером». «Да, в поход выступило 3 судна, но дойти удалось только нам. Самые богатые товары были на 2 потерянных, мы же загрузились не полностью за собственные деньги». «Кто на вас напал?» «Хайты». «Рейдеры?» «Нет, от них мы отбивались с легкостью. Дело было ночью, мы мало что рассмотрели, но поняли, это было большое войско, сотни хайтов». «Вот беда», вздохнул Тис, «сколько же добра пропало. Товары из Сумалида сейчас очень дороги, торговля идет по суше, сами знаете, как это тяжело». Приняв самый печальный вид, старик посигналил серебряным колокольчиком, на пороге выросла пожилая женщина. «Вина мне и моим гостям», — приказал Тис. Поднос появился с невероятной быстротой. Хозяин тем временем заявил. «Не хочу забирать у вас драгоценное время, я так полагаю, вы зашли ко мне не просто так». «Да», — кивнул Олег, — «у нас есть товары, которые могут вас заинтересовать». «Я на это очень надеюсь. Что же вы можете предложить?» «Прежде всего, золотой песок». «Откуда он?» «Правобережье Фрионы, неподалеку от Нары». «Опасные места», — кивнул Тис, «но золото там качественное. Я возьму у вас этот товар, если вы, разумеется, не захотите искать других покупателей». «Если цена нас устроит, мы отдадим вам все». Тис улыбнулся. «За цену не волнуйтесь, еще никто не уходил от меня обиженным, отдав качественный товар за пару крамов. Я торговец и должен думать о своей выгоде, но стараюсь никого не обидеть. Пусть я получу немного меньше, но в следующий раз вы опять придете ко мне. Выгода будет гораздо больше». «Почему вы решили, что мы к вам вернемся?» Старик посмотрел мудрым, снисходительным взглядом. «Вы не первый, кто сидит перед этим столом и научился разбираться в людях. Если кто-то и сможет второй раз пройти по Фрионе, так это вы». «Спасибо», — усмехнулся Олег. «У вас есть еще что-нибудь, кроме золота?» «Да, но вряд ли остальные товары вас заинтересуют. У нас есть хорошая соль, отличная крепкая сталь, немного меди и бивни гулана». «А они-то у вас откуда?» – удивился купец. «Вот уж не знал, что в Сумалиде есть море». «Его там и нет. Мы столкнулись с этой тварью под самыми порогами. Она шла вверх, покуда не натолкнулась на эту преграду». «Удивительно. Они даже до наших земель не часто добираются. Велики ли бивни?» «Да, гулан был очень крупный». «Редкий товар», — задумчиво протянул купец. «Боюсь, вам непросто будет в нашей стране найти настоящих его ценителей». «Да, я знаю. На все остальные я могу вам порекомендовать хороших покупателей, а вот с этим, впрочем, если вы подождете пару дней, возможно, подвернется неплохой вариант». «Хорошо бы, нам все равно придется стоять довольно долго, да и корабль нуждается в небольшом ремонте». «Вот отлично». Выбравшись из торгового дома, островитяне направились в обратный путь. Они договорились с купцом, что золото постараются доставить как можно быстрее. Тис был настолько любезен, что предложил им взять парочку своих охранников, но Олег отказался. На Арго хватало крепких ребят, способных даже без оружия накостылять местным преступным элементам, но, увы, им даже не дали добраться до корабля. Олег привык к неблагодежным мордам и не удивился, увидев позади себя весьма подозрительную личность. Обернулся он случайно, расслышав стук копыт. Правил дорожного движения тут не было, каждый пешеход должен был сам беспокоиться о своей безопасности. К счастью, всадник прошествовал в боковую улочку. Олег уже было собрался поворачиваться назад, как вдруг заметил одну странность. Бродяга суетливым жестом подхватил в ладонь какой-то предмет, болтавшийся под ней. Поймав на себе его липкий, возбужденный взгляд, парень насторожился. «Ты что молчишь?» – спросил Млиш, не дожидаясь ответа на поставленный вопрос. «Слушай, нельзя ли к порту пройти более оживленной улицей, а не теми переулками?» «А что случилось?» – насторожился старик. «Не знаю, но за нами следует знакомый тип. Он стоял на площади, наблюдая за экзекуцией. Ты уверен?» «Да, у него клеймо на левой щеке в виде костяной руки. Это означает, что он был пойман на воровстве столько раз, сколько на ней пальцев. Такие украшения носят многие, это еще ничего не значит». «У меня хорошая память на лица», – возразил Олег и остановился. Из еле заметной щели меж домов показалась парочка весьма колоритных субъектов. Один по местным меркам весьма здоровый, не ниже 1,70 м, на левой щеке клеймо, похожее на знак, предупреждающий о радиации. В руке он сжимал небольшую дубинку с металлическим набалдашником. Второго жизнь пообломала больше, все лицо его было покрыто низкопробной росписью, оставленной палачом. Левая кисть отсутствовала, поблескивал короткий, очень широкий нож. Олег сразу догадался, что эти ребята загородили им дорогу не для того, чтобы поинтересоваться дорогой к ближайшей библиотеке. Сердце, получив порцию адреналина, гулко забилось в груди. Лицо мгновенно запылало жаром. Симптомы были знакомые. Нельзя сказать, что он очень любил драться, но участвовал в таких мероприятиях охотно. Проблема была в Млише. Старик может пострадать в этой схватке. На принятие решения ушло не больше пары секунд. Громилы еще выбирались на улочку, а Олег уже подался назад, выбрасывая ногу с одновременным разворотом. Глаз на затылке у него не было, но он не сомневался в том, что третий сообщник должен быть рядом. Замысел бандитов был очевиден. Ошеломленные встречи с колоритной парочкой, жертва не заметит последнего члена шайки, а он в это время выведет из строя самого опасного, то есть Олега. Так и оказалось. Уголовник уже замахивался кистенем. Олег от души врезал ему ребром крепкого ботинка по голени. Тот мгновенно позабыл про все на свете, кроме своей внезапно заболевшей ножки. Схватив опешившего старика за плечи, отшвырнул его назад. «Беги, Млиш, встретимся на корабле». «Но...» «Беги, говорю, я с ними разделаюсь, ты будешь только мешать». Дальше стало не до разговоров. Бандиты, увидев, что стало с их сообщников, бросились вперед. Олег не стал покорно дожидаться их на одном месте, прыгнул навстречу, пытаясь встретить высокого ногой в лицо. Удар не получился, пришелся в плечо, но все равно, будучи встречным, вышел сильным. Громила улетел назад, сделав до падения почти полный оборот. Второй время не терял, провел режущий удар. Олег не успел увернуться, лезвие задело бок, по коже заструился теплый поток. В свою очередь, ударив его кулаком, он впечатал костяшки пальцев в висок с такой силой, что понял, добавки не потребуется. На него бросился поднявшийся громила. Дубинку он потерял, но, уповая на свою силу, решил разобраться с жертвой голыми руками. Зря. Олег был выше него сантиметров на 15. Пользуясь преимуществом в длине конечностей, он встретил противника на дальних подступах, быстро превратил его лицо в отбивную, но добить не успел. Рядом послышался громкий стук подкованных сапог. Со всех сторон его окружили городские стражники, наставив на него копья. Олег, естественно, не сопротивлялся, радостно улыбнувшись, он заявил: «Быстро же вы подоспели, хвалю!» Один из стражников буркнул: «Это не из наших, больно плохо говорит, берем его до кучи». Последнее, что ощутил удивленный парень, удар по затылку. Придя в себя, Олег поспешно приподнялся с каменного пола, ему на миг показалось, что он опять оказался в пещере людоедов. Та же головная боль, люди вокруг, разве что света побольше, и шея обмотана веревкой, привязанной другим концом к ржавому крюку. Судя по всему, он находился в большом подвальном помещении со сводчатым потолком. Рядом виднелись три знакомые бандита, двое сидело, прислонившись к стене. Третий лежал неподвижно, судя по всему, в драке ему досталось больше всех. Олег вспомнил, как заехал ему в висок. На другой стороне комнаты находилось еще три человека. Один был простым стражником в кожаных доспехах, он стоял возле закрытых дверей. Двое других, облаченных в кожаные передники, возились возле небольшой печки, звеня какими-то железяками. Разглядев эти предметы подробнее, Олег с тревогой окинул взглядом все помещение, резко загрустил. Обстановка здесь была далеко не идиллической, даже полный дурак мог понять, что попал в камеру пыток. Обрывки фраз, доносящихся со стороны парочки палачей, только подтверждали этот вывод. «Почему не заточил?» «Так ногти рвать удобнее будет». «Да? Я сейчас на тебе испробую». «Дурень, куда же ты яйцедавилку к иглам положил?» «Ее же калить не надо, там лопаточкой прижигают». Олег понял, что молчать в этой ситуации не следует. «Эй, парни, зачем меня здесь держат? Я же ни в чем не виноват, это они на меня напали». «Ничего», – буркнул один из палачей, подтачивая какой-то зловещий инструмент. «Поспрашают тебя и отпустят». Представив, как его будут спрашать, Олег заволновался еще больше. «Да вы с ума сошли, я сам готов все рассказать. Да тут и говорить нечего, они на меня сами напали ни с того ни с сего». «Мы люди маленькие, придет начальство, им все и скажешь. Только все равно они тебя поспрашают. Ты чужеземец, схвачен возле перекрестка, где проезжал кортеж наследного принца, схваченного стражей. Как-то это все подозрительно». Бродяга с опухшей мордой подмигнул своей несостоявшейся жертве и противно захихикал. Олег не сдержался, от души врезал ему ботинком. Тот замолчал, закашлял, подавившись выбитыми зубами. «Тихо ты», — пригрозил один из палачей, «а то я тебя быстро успокою». Дверь раскрылась, вошел еще один стражник, а следом мрачный чиновник в черной мантии. Не оглядываясь, он привычно повернул влево, встал над задержанными. Брезгливо сморщив тонкие губы, громко поинтересовался. «Дукас, почему этот мерзавец лежит?» «Сдох». «Ясно, с этими тоже все понятно, вся их постыдная биография написана на физиономиях. А это кто?» Чиновник указал на Олега. «Морда чистая, что у девки, ни одной отметины нет». «Так его для компании схватили. Люди принца всех повязали, не разбираясь, кто там прав или виноват. Он говорит, что его хотели ограбить». «Это так?» «Да», — подтвердил Олег. «Я просто защищался от этих грабителей». «Ты чужеземец, у тебя дивный вид и странная речь». «Откуда прибыл?» «Из Сумалида». Чиновник удивленно покачал головой. «Странные дела. Я даже не помню, когда в последний раз видел человека из северных земель. Но обликом ты на них не похож. Ладно, потом с тобой разберемся». Указав на одного из бандитов, он приказал взять его. Солдаты потащили несчастного к месту экзекуции, тот мгновенно начал орать благим матом. «Виноват! Мы не удержались, больно соблазн велик. Видели, как эти чужеземцы выходили из дома Тиса. Думали, что у них деньги есть или золото, иначе зачем там ходить? Подстерегли по пути, виноват!» «Это хорошо, что ты такой разговорчивый», — похвалил его чиновник. «Сейчас мы с тобой поговорим и о других делах. Больно много в нашем городе творится мерзостей, и ты о них сейчас расскажешь». «Я все скажу, только... А-а-а-а!» Это было начало. Сейчас мы начнем говорить серьезно. Олег поморщился. К уже привычной воне помещения присоединился мерзкий запах горелого мяса. Двери вновь раскрылись, вошел второй чиновник. Поспешно пошептавшись с первым, он повернулся к задержанным, громко спросил. «Кто из вас Олег Карцев?» «Я». «Немедленно его освободите». Выбравшись в сопровождении чиновника из подвала, Олег понял, кто помог ему в освобождении. Его встречал Кис с парой своих охранников, рядом скромно стоял Млиш. «Спасибо», — поблагодарил Олег купца. «С вами все в порядке?» «Да, меня не успели ни о чем спросить». «Хвала богам! Мне жаль, что так получилось. Наш город велик и страдает многими язвами. Очень обидно, что вы получили такой неприятный опыт. Хорошо, хоть ваш спутник догадался обратиться ко мне за помощью». «Ничего, я все понимаю. Давайте все же выйдем на улицу. Мне тут больше делать нечего». «У вас ничего не пропало?» «Деньги и нож. Нож пусть вернут, а монетами подавятся. Там их немного было». Купец быстро снял со своего пояса кошель, протянул Олегу. «Вот, возьмите. Вам не стоит оставаться без денег». Олег попробовал отказаться, но купец был неумолим. «Берите, я включу это в оплату золота. И на этот раз вас все же проводят мои ребята. Там на улице еще четверо. Почему-то все бродяги уверены, что у людей, выходящих из моего дома, карманы рвутся от золота». Тис действительно приобрел у них все золото, причем, судя по имеющимся сведениям, дал довольно неплохую цену. Он же свел их с мрачноватым клиентом, оставшимся безымянным. Тот забрал у них все бивни Гулана, рассчитавшись монетами большого достоинства. Остальной груз постепенно расхватали другие купцы, дольше всего возились с железом. Никто не хотел давать за него большую цену. Олег лично в компании Млиши обошел несколько оружейных мастерских. Тамошние умельцы, убедившись в завидной прочности металла, раскупили его небольшими партиями, платя весьма щедро. Команда тем временем без дела не сидела, ремонтировали корабль, меняли снасти, из закупленного материала делали запасной парус. Каждому человеку Олег выделил небольшую сумму денег, чтобы мог купить что-нибудь лично для себя. На остальные постепенно набирали товары согласно подготовленному еще на острове списку. Дело продвигалось не настолько быстро, как хотелось. В городе они ориентировались слабо, действовать приходилось осторожно. Многие торгаши так и норовили всучить разный хлам. Людей, подобных Тису, здесь было маловато. Олег почти целыми днями торчал в большой припортовой таверне. Помимо своего основного назначения, она являлась чем-то вроде биржи. Здесь собирались крупные и мелкие купцы, совершая сделки прямо за обеденными столами. При желании тут можно было купить и продать что угодно, правда, без рекомендаций могут возникнуть проблемы. Постепенно трюм Арго заполнялся товарами. Дородный купец из неведомых земель с бородой, оригинально заплетенной на четыре косички, покраснел как рак. Выпучив глаза, он сделал последний отчаянный рывок, но тщетно. Снисходительно усмехнувшись, Олег покачал головой, чуть напрягся, плавным уверенным движением положил руку противника на стол. Зрители взревели, поспешно принялись рассчитываться за сделанные ставки. Смутившийся купец протянул Олегу кошель, что-то уважительно произнес на своем неведомом языке. Кивнув, парень дружелюбно улыбнулся, протянул ему руку, тот с удовольствием пожал ее двумя ладонями по местному обычаю. Олег был доволен, каждый день он выигрывал не менее десятка подобных поединков. Втянув в один местного дебошира, он быстро доказал ему, кто здесь самый сильный. Зрители оценили новую неизвестную забаву, поединки на руках мгновенно стали визитной карточкой заведения. Армрестлинг, несмотря на свою кажущуюся примитивность, не столь прост. Да, голая физическая сила необходима, но опытный человек может побороть противника гораздо большего по габаритам. Здесь масса психологических тонкостей, кроме того, нужно следить за своим дыханием, тщательно контролировать напряжение мышц. В случае необходимости требуется быстро дожать или наоборот остановиться, выдержать напор. Ничего этого местные поединщики не знали, правда и без того на схватку с Олегом решались немногие, больно уж смущали его габариты. Если на земле он был просто высоким, хорошо сложенным парнем, то здесь казался гигантом, но когда ему бросали вызов, на такое зрелище сбегалась вся таверна, даже из кухни высовывались носы любопытных поварят. До сего дня никто еще не смог его победить. Олег неплохо разбогател, забирая призы противников и тайком делая ставки за себя через одного местного парнишку. Люди здесь собирались не бедные, в какой-то момент времени он подсчитал, что если продолжит сражаться пару недель, то может заработать столько, сколько им не принесло все добытое золото. Встряхнув рукой, он уже было собрался вставать, как перед ним вырос чернобородый мужчина. Ростом он почти не уступал Олегу, а по весу был гораздо тяжелее, причем не за счет жира. Плечи этого здоровяка были просто огромные. С первого взгляда было понятно, это не купец. Опыт последних дней позволил опознать орландского рыцаря. Даже здесь он не снимал плетеную кольчугу с массивными наплечниками, а на поясе висел широкий меч. Таверна находилась на территории порта, носить оружие здесь не возбранялось, чем все активно пользовались. Местная шпана могла напасть на человека среди бела дня, быстро затащить в щель между складов и обчистить до нитки, так что купцы с пустыми руками не ходили, на стражу тут надежды не было. Правда, люди в доспехах здесь попадались нечасто, это все же не поле боя. «Хочешь побороться?» — усмехнулся Олег. «Да», — хрипло произнес чернобородый. Пожав плечами, парень заявил. «Как знаешь, что поставишь?» Рыцарь вытянул руку, указывая в угол зала. «Ставлю моих бойцовских рабов». Посмотрев в ту сторону, Олег увидел шестерых крепких мужчин, сидевших на скамье у стены. Он знал, что это место предназначено для слуг и рабов, приходящих с хозяевами. Его удивило, что рыцарь таскает за собой все свое имущество, но, впрочем, это было его личное дело. Покачав головой, Олег заявил. «Что я с ними буду делать?» «Ты что, совсем глуп?» — прорычал чернобородый. «Это же бойцовские рабы из Аркула». Я за них заплатил целую кучу золота, но с тебя требую только то, что сейчас висит на твоем поясе». Это было уже оскорбление, отказываться от поединка после таких слов – большой удар по репутации. Про бойцовских рабов он слышал, излюбленные развлечения орландской знати – гладиаторские бои. Странно, что этот рыцарь самолично таскает за собой живой товар, купленный на местном невольничьем рынке, но в конце концов это его личное дело. В ценах Олег разбирался не слишком хорошо, но понимал, на его деньги не купить и двух таких бойцов. Впрочем, он и без этого принял бы вызов, слишком нагло ведет себя орланец. «Хорошо, ты сам напросился», — произнес Олег. «Я принимаю твой вызов, садись». Увидев, как ехидно расплылись губы рыцаря, он почувствовал смутное беспокойство. Задира отрицательно покачал головой. «Нет, купец, ты принял вызов, теперь мое слово. Я выбираю бой на мечах». Олег усмехнулся, хотел покачать головой, но сдержался. Он увидел, что купцы, стоящие вокруг, кивают головами с самым серьезным видом и понял, что серьезно влип. До этого подобных ситуаций не было, всех вполне устраивала борьба на руках, собственно говоря, кроме нее ничего не предусматривалось. Однако рыцарь поступил иначе, причем, судя по всему, не нарушая местных правил поединка. Приняв вызов, Олег может от него отказаться с огромным позором. Кроме того, совершенно не ясно, как отнесутся к этому зрители. Не исключено, что с трусоватыми спорщиками здесь обходятся не слишком вежливо. Степенные купцы на его глазах несколько раз избивали своих коллег за какие-то проступки, бросая после этого в лошадиные стойла. В то же время сражаться с орландцем не хотелось. Это был не троглодит с дубиной, кто знает, насколько велико его искусство фехтовальщика. Хотя по некоторым признакам было заметно, что это простой позер. Даже кольчугу он таскает, чтобы казаться более грозным. Истолковав его молчание по-своему, рыцарь усмехнулся. «Что, страшновато сразиться, как настоящий мужчина?» Олег молчать не стал. «Нет, я размышляю, достойно ли мне с тобой скрестить мечи. Ты не похож на орландца. Больно глуп, самолично скупаешь рабов, таская их за собой. В общем, мне кажется, что ты из Хидата». Зрители оглушенно заржали. Это было оскорбление, причем очень обидное. Хидат располагался где-то далеко на юго-востоке. Его жители были героями многочисленных анекдотов. Про хидов говорили, что они мать не похоронят, пока она не заплатит за погребение. Про их прижимистость знали все. Сравнить с ними аристократа – худшее из обид. Этот феодал был явно не из богатых, раз собственноручно занимался торговлей. Но особой роли это не играло. Сжав зубы, рыцарь потянулся к рукояти меча, но тут подскочил хозяин таверны. «Только не здесь. Все поединки во дворе, вы знаете правила». Злобно посмотрев на Олега, орланец угрожающе процедил. «Радуйся, ты проживешь на минуту больше, чем я планировал». Настроение землянина упало еще больше, он пожалел, что так сильно разозлил рыцаря. Поединки в Хамире были разрешены, но только по определенным дням и по приговору суда, без этого они считались преступлением. Но этот закон нарушали все, кому не лень, наказание было символическим. Даже в случае гибели одного из противников второму не грозило ничего, кроме небольшого штрафа. Выйдя на улицу, Олег убедился, что власти не станут препятствовать схватке. Портовая стража спешила к месту событий, но солдаты занимали места в качестве зрителей. Бой был неизбежным. Рыцарь не стал разводить церемонии, просто развернулся, вытащил свой меч, замер, дожидаясь, когда противник обнажит свой. Олег убедился, что его клинок сантиметров на 20 длиннее, а уж про тяжести гадать трудно. Лезвие широкое, очень толстое, изготовленное из обычной некачественной стали. О фехтовальных хитростях можно позабыть. Это оружие предназначено для рубящих ударов, колющие не приветствуются. Едва он извлек свой меч, рыцарь тут же прыгнул вперед, рубанов наискосок. Олег не ожидал от него такой прыти. Он разработал целый план по атаке противника, но тот его опередил. Спасаясь от смерти, парень уклонился, бросаясь в бок. Ткнул своим клинком в сторону орландца, думая только о том, чтобы его напугать. Но все вышло иначе. Рыцарь оказался на диво подвижным. Он успел скорректировать свой курс, развернулся в сторону шустрого противника, готовя меч для нового удара. Выпад Олега стал для него полной неожиданностью. Он не ожидал, что отступающий поединщик ударит столь хитро, налетел на клинок грудью. Кольчуга не выдержала. Крепкая рессорная сталь пронзила ее как бумагу, но рывок тела был столь велик, что орланец по инерции просеменил еще несколько шагов, вырвав оружие из руки землянина. Остановившись, он медленно развернулся, губы шевельнулись, но слов слышно не было. К Качнувшись, рыцарь завалился на бок, затихнув почти мгновенно. Меч пронзил его почти насквозь, разрезав сердце. Ошеломленный Олег огляделся по сторонам, он искал, куда бы можно присесть. Ему еще никогда не приходилось убивать человека. Нельзя сказать, что это слишком сильно выбило его из колеи, но колени подрагивали. Он никак не ожидал, что невинная борьба на руках закончится кровавой схваткой. Да и победил Олег почти чудом, ему до последнего момента не верилось, что все происходит всерьез. У современного человека в голове не укладывается, как можно кромсать друг друга мечами из-за сущей ерунды. Но в покое его не оставили. Первым подскочил Млиш, Олег сам не заметил, откуда он здесь взялся. «Ты решил с рук перейти на мечи?» — укоризненно произнес старик. «Я не хотел», — растерянно произнес Олег. «Я не хотел его убивать». «Ничего, он это заслужил», — донеслось из-за спины. Оглянувшись, парень увидел пожилого сержанта портовой стражи. Пригладив усы, служака подмигнул. «Лихо ты его, одним ударом!» Нахмурившись, он добавил. «По закону следует тебя отвезти в ратушу, но у нас тут свои законы. Порт — это город в городе, сами разберемся. Если тебя устроит, что мы заберем с тела орландца ценности и сами его похороним, то идти никуда не потребуется». Олег согласно кивнул, но добавил. «У него могут быть родственники или друзья». «Нет, это личность известная. Бродячий рыцарь без домена. В городе не пробыл и месяца, а уже устроил несколько драк. В последний он получил этих рабов. Радуйся, ценный приз». Сержант кивнул солдатам, те окружили тело. Один из них подошел к Олегу, с поклоном протянул окровавленный меч. Содрогнувшись, парень обмыл лезвие в поилке для лошадей, даже не вытерев, спрятал в ножны. Повернувшись к Млишу, он спросил. «Что же мы будем делать с этими рабами?» Старик пожал плечами. «Не знаю, это твой приз. Что ты делал с остальными деньгами?» «Мне они были нужны, я хотел... В общем, на острове осталась одна особа, я хотел привезти ей подарки, да и одежда не помешает. Женщинам тряпки нужны как воздух». «Понимаю», — кивнул старик и удивленно добавил. «Но ты здесь самый главный, мог взять себе любую сумму, а не устраивать эти поединки». «Так нельзя», — возразил Олег. «Мы все равны, каждый получил одинаковую долю. Деньги очень небольшие, их не хватит на те вещи, которые я бы хотел купить». «Странный ты человек», — вздохнул Млиш. «Впрочем, это не мое дело. Рабы очень хорошие, из Аркула. Каждый стоит как минимум 3 сильных бойцов. Ты можешь получить за них неплохие деньги. Я видел твою женщину, она не слишком велика, ее всю можно будет засыпать этим серебром. Иной арк стоит дороже табуна лошадей». Олег ничего не сказал, вернулся в таверну, встал перед безучастными гладиаторами. Внимательно их осмотрев, он вздохнул. Нет, рабовладельца с него не выйдет. В голове не укладывалось, как можно продавать и покупать людей, да еще и столь сильных мужчин. Да и личных денег у него было вполне достаточно для осуществления всех замыслов. Покачав головой, он заявил. «Я заплачу хозяину таверны, вас покормят. Затем можете идти на корабль под названием «Марго», его здесь все знают. Там вас раскуют. Кто захочет, может оставаться с нами, но как свободный человек. Мы пойдем за пороги Фреоны, плавание очень опасно. Нам не помешают опытные бойцы. Остальные можете идти куда угодно. Рабы мне не нужны». Вечером Олег был сильно удивлен, когда застал всю шестерку у кормы. Ни один из арков не ушел. Они дружно решили остаться у странных купцов, столь легко отказывающихся от дорогого товара. Арго простоял в порту Маркона 10 дней. Как ни торопились они в обратный путь, быстро уйти не удавалось. Продажа и скупка товара отняла много времени, да и корабль неплохо подлатали. Олег был доволен, даже если они не уложатся в отведенные 2 месяца, на острове не расстроятся. Закуплена была масса необходимейших вещей. Одежда, ткани, крупы, семена, местные лекарства, корабельные снасти, рыболовные сети и многое другое. Судно было здорово загружено, страшно было подумать о тех трудностях, что их ждут, ведь идти придется против течения. Правда, их команда пополнилась, помимо 6 крепких арков появился лекарь. Его взяли по рекомендации Млиша, это был молодой парень, едва окончивший обучение. К этому моменту его отец разорился, семья погрязла в долгах. За приличную сумму он согласился служить Олегу 3 года, а там видно будет. Лекарь понимал, что, возможно, никогда не сможет вернуться, но готов был на все, лишь бы уберечь отца от долговой тюрьмы. Утром 11-го дня они отправились в обратный путь.